Глава 9. Да, рядом сидела моя бывшая учительница, соблазнительная кицуне, что когда-то ублажила меня за спасение дочери, девушки, с которой я потом... «Рад, что ты меня еще помнишь», — мило улыбнулась женщина. На ней было серое мешковатое кимоно, старое и подратое. Наверное, именно из-за него я и принял Вана, ворвавшегося в темницу за обезьяну. Неудивительно, ведь в тот момент в моей голове царил настоящий бардак. Такое не забывается. В мыслях сразу всплыло воспоминание о благодарности, тягучее и приятное. От этого по спине пробежали мурашки, и я невольно поежился. «Я вижу», — усмехнулась та, но через секунду стала серьезной. «Цукико, ты ведь понимаешь, где оказался?» «Его Величество уже поведал», — с сарказмом ответил я. «Но не очень-то и хотелось. Уж лучше бы портал забросил меня в джунгли к диким крокодилам, чем сюда». «Портал?» Кицуна вопросительно вскинула бровь и чуть придвинулась, опершись о колени. «Расскажешь?» «Да, но...» — внимательно посмотрел на нее. «Зачем тебе это?» «Цукико?» Она вновь откинулась на спинку стула. «Ты еще не понял, кто мы такие?» «Мы?» Женщина покачала головой и хмыкнула. «Общество чистоты. Слышал о таком?» «Что-то не припомню». «Жаль». Кицуна вздохнула и продолжила. «Наше общество создали монахи, к которым приходил Куджин. Он просил помощи, дабы сразить демона, но никто не собирался ему помогать. То, что сотворил император, казалось воистину ужасающим. Однако Горо, один из самых сильных магов, решил, что присутствие демона на земле — еще большая угроза, чем Куджин, поэтому и вызвался сразиться с чудищем. Впрочем, ты и так все знаешь». Она неопределенно помахала рукой. «Но мало кто знает, что другие монахи не могли смириться с тем, что империей правят потомки безумного. Тогда и появилось общество чистоты. По древним преданиям, во главе империи должен встать человек». На мгновение замолчала, покосившись на меня. «Честный, справедливый и с чистой душой». «Даже не думай». Я уже понял, к чему клонят кицуны. «Почему нет, Цукико? Монахи предрекли это несколько сотен лет назад. Имперская семья в курсе, поэтому и собирает людей у себя под крышей. Мы уже пытались поместить на трон одного из наших людей. К сожалению, он оказался недостоин». «Это тот, что убил предыдущего императора?» — переспросил я. «Именно так». «Ну и человека потом казнили». «Увы». «Что значит «увы»?» — вырвалось у меня. «Судя по истории, его смерть была одной из самых мучительных». «Нам пришлось пойти на это». Этти постаралась успокоить меня. «Пойми, Цукико, имперская династия давно проклята. Они обманывают собственный народ. Монахи знали?» «А я знал одного из них. И что-то он мне ничего не говорил о предназначении и подобной хрени». «Да, я в курсе», — вновь улыбнулась та. «Нам доложили, что вы с Таруков забрались на Фудзу». «Ну да, ваши ваны повсюду». «Именно так», — кивнула Эти. «Помнишь одного из бандитов, с которыми ты столкнулся в лицу Кидзимуна? Благодаря тебе он стал главарем банды». «Что-то такое припоминаю. Один из ваших?» «И не только он». «Судя по всему, у вас довольно большая сеть», — усмехнулся я. «Ну а почему бы не найти кого-то достойного из тех людей, что сейчас во дворце?» «Цукико», — Кицуне протяжно выдохнула. «Людей осталось мало, и я знакома с каждым лично. Увы, никто из них не подходит на роль правителя. За тобой же мы наблюдаем очень давно. Меня для этого и прислали в школу Ита, вот только...» Она запнулась и отвела взор. Я сразу понял, что она вспомнила дочь, но не хочет о ней говорить. Наверное, остальные члены ее банды даже не в курсе, что Асэми жива. Выходит, говорить о девушке нельзя. Но надо как-то подбодрить Этти. «Рангику, кстати, неплохо так живет. Я начал издалека. «Мы назначили ее ответственной за приют. Тяжело, конечно, но она справляется. Тем более у нее появились хорошие помощницы. Девочки быстро набирают опыт. Смышленые и активные. И...» Позволил себе улыбнуться. «Чертовски привлекательны». Этти стрельнула в меня глазками. И я не понял, злится она или радуется, что считаю ее дочь красавицей. Наверное, второе, так как по щеке женщины скользнула одинокая слезинка. «Это хорошо», — кивнула она и покосилась на дверь за своей спиной, будто говоря мне, что нас подслушивают. «Рада за нее. Нашей расе и так сложно живется среди Неко. Рангику повезло, что она попала под твою опеку». «Ну?» — уклончиво протянул я. «Даже не знаю». «Не набивай себе цену, Цукико», — рассмеялась Этти. «Хотя тебе можно. Сын богов, посланец из другого мира». «Повтори». Я нахмурился и посмотрел на нее. Та вновь улыбнулась. «Я же говорю, мы давно за тобой следим. А еще знаем предания монахов. Ты до сих пор не веришь?» «Я уже не знаю, во что верить». «Тогда я тебе помогу. Но сперва расскажи о демонессе, что проникла сюда». «Хорошо», — пробормотал я. И во второй раз за день пересказал все, что произошло на землях Ватанабе, а после и на наших. Но, вернувшись мыслями к вторжению Ямадзаки, невольно содрогнулся. Да, погибшие тогда ваны в новой нынешней реальности живы. Но я-то помню их смерти, и они уже не покинут мои воспоминания. А когда закончил, Этти ненадолго задумалась, постучала ноготками по столешнице и, хмыкнув, заговорила. «Значит, улететь она уже не может. Хорошо, что тебе удалось отрубить крыло. Сейчас она заляжет на дно, чтобы восстановить силы. Навряд ли даже демонесса сможет отрастить утраченную конечность в нашем мире». «Почему?» — удивленно переспросил я. «Из-за твоего меча». Кицуна кивнула на мешок, стоявший в углу слева от нее. Только тогда, посмотрев в ту сторону, я ощутил легкие колебания магии. Чертов ошейник гасил практически все мои способности. «Будь она в преисподней, то легко бы справилась с этим. Там у нее больше возможностей, но здесь все иначе. Силы демонов слабее, и все же они способны на многое. Однако оружие Фуцунуси может убить их, а божественная сила не позволяет противникам оправиться от ударов просто так». «Интересно», — пробормотал я, не сводя взор с мешка. Проследив за моим взглядом, Этти поднялась и подошла к нему. Развязала петлю, стискивающую края, и опустила мешковину. «Твой костюм и меч», — произнесла женщина, вернувшись на место. «Я решила, что их стоит привести в должный вид, а то выглядело паршиво». Я с благодарностью кивнул и хотел было встать, чтобы получить свое, но Этти вскинула руку. «Не спеши, Цукико. Мы ведь так и не договорились». «Серьезно?» — снова нахмурился я, сложив руки на груди. «Мой костюм лежал совсем рядом, вычищенный и слегка заштопанный. Выходит, смогли пронзить шкуру Мору. С парой новых золотистых лент словно показывал свой обновленный статус. Но я не мог взять его, ведь Кицуна явно ждала от меня согласия, и не только она. Я чувствовал, как за дверью напряглись ваны. Сколько их было неизвестно, но они определенно стояли там и ждали моего ответа». «Цукико, ты должен нас понять». Кицуна тоже поднялась и шагнула ко мне, встав так близко, что я почувствовал ее горячее дыхание. «Прошло слишком много лет со времен основания общества, и впервые мы повстречали достойного человека. Не просто человека, а сына богов. Это ли не судьба?» «Мои родители сейчас спасаются от Мору», — недобро ответил я. «Клан Ито воспитал меня и сделал того, кого ты сейчас видишь. Что касается богов, то пошли они нахер вместе с демонами и магами». Голос дрогнул. Во мне вновь просыпалась злость. И я невольно отметил, что в последнее время это чувство все чаще посещает меня. «Мне надо спасти их, а для этого должен расправиться с демонессой. Все остальное меня мало волнует». «Да неужели?» Этти приблизилась еще на шаг, прижавшись ко мне пышной грудью. «Человек, наследник целого клана, ты умудрился урвать клочок земли даже у Ватанабе, и после этого говоришь, что не интересуешься властью?» «Я защищал близких». «Которые погибли». «Хватит!» — выкрикнул я и направился к своим вещам. Как ни странно, но Кицуна не воспротивилась и не двинулась с места. Лишь развернулась с любопытством, наблюдая за мной. Но зато ее соратники не стали терпеть такой наглости с моей стороны. Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась троица ванов в такой же мешковатой серой одежде, как и эти, но на их поясах я увидел те самые маски красномордых обезьян. «Ито!» — прорычал один из них, желая схватить меня, но не успел. В тот момент я уже был рядом с мечом и сжал его рукоять. Однако, вопреки ожиданиям, поднять его просто так не вышло. Он вновь стал тяжелым куском металла, полностью подходящий под свои габариты. «Цукико», — ласково позвала Этти и достала из кармана небольшой медный ключик. «Я могу освободить тебя от ошейника, если ты согласишься с нашими условиями». «Убить нынешнего императора и стать новым?» — пронзил ее гневным взглядом. «Стать достойным правителем империи», — Тем же голоском ответила та. «Я не люблю, когда мной манипулируют», — процедил сквозь зубы. «Ито!» Вновь пробасил невысокий, но широкоплечий Ван, одно кошачье ухо которого было порвано. «Не дерзи нашему командиру. За это можешь поплатиться». «Командиру?» — с усмешкой перевел взгляд на бывшую учительницу. «А ты как думал?» — произнесла она и игриво подмигнула. «Боюсь, вы не на того напали». Злость закипала с каждой секундой. Бардак, что здесь творился, надоедал все больше. Сперва боги, потом маги. Теперь вот какое-то древнее сообщество хочет пользоваться мной. Сколько можно? Одной рукой сжал рукоять меча так, что побелели костяшки пальцев. Второй ухватился за ошейник. Хватит с меня манипуляций. Мне необходимо просто спасти близких, а остальное пускай решают своими силами. «А-а-а!» Крик вырвался из груди, когда тело пронзила дикая боль. Я старался вернуть свою магию, но стоило только слабым молниям заплясать на кулаках, как шею пронзил электрический разряд. Диуриум использовал мои же силы против меня. «Цукико!» — испуганно воскликнула Этти и попятилась к моей лежанке. «Успокойся!» Но никакие слова в тот момент не могли меня остановить. Все настолько надоело, что я желал избавиться от проблем одним махом. А для этого требовалась сущая мелочь — сорвать ненавистную железяку с шеи. «Ито!» Троица Ванов бросилась ко мне с кулаками. Я не видел, но чувствовал, как блистают синим светом мои глаза. По рукам заскользили голубые линии, а воздух вокруг нас в буквальном смысле завибрировал. «Стой!» Но не успели они сделать и нескольких шагов, как в комнате раздался оглушительный взрыв. Из моей груди вырвался мощный поток энергии и ударил остальных, повалив наземь. К потолку взметнулись клубы пыли, скрыв нас от любопытных глаз. Повисла мертвая тишина, и я на какое-то мгновение испугался, что убил их. И если незнакомцев не особо и жалел, то эти... «Цукико», — послышался робкий голос Кицуны. «Ты жив?» «Более чем», — ответил я с легкой усмешкой. Пыль осела, и я увидел лежащих на полу Ванов. Эти поступила разумно, сразу же отступив, благодаря чему упала на тот самый матрас, на котором я проснулся. Но сейчас от ее прежней уверенности не осталось и следа. Женщина казалась испуганной. В ее взгляде я отчетливо видел страх и... интерес. «Согласен», — я бросил к ее ногам разорванный металлический ошейник. «Но играем по моим правилам».